32. Эпиграф. Если вы идете сквозь ад, продолжайте идти. Уинстон Черчилль. Май 1944-го, Франция. За те полтора года, что немцы полностью оккупировали территорию Франции, жизнь стала еще опасней, если такое вообще возможно. Французских политзаключенных отправляли в Дранси и Френе, в лагеря и тюрьмы, а сотни тысяч французских евреев депортировали в концентрационные лагеря в Германии. Приюты в Нии-сюр-Сен и Монтрей опустели. Детей оттуда, а также ребятишек больше 4000, которых согнали на велодром Девер и отобрали у родителей, тоже вывезли в концлагеря. Союзники бомбили день и ночь. Аресты не прекращались. Людей хватали в домах, в магазинах за малейший проступок, за малейший намек на сопротивление и бросали в тюрьму или депортировали. Заложников расстреливали за преступления, о которых они ничего не знали. Всех мужчин от 18 до 50 лет сослали на принудительные работы в Германию. Люди с желтыми звездами на одежде с улиц исчезли. Никто не чувствовал себя в безопасности. Люди избегали друг друга, прятали глаза, не заговаривали с незнакомыми. Электричество осталось в прошлом. Изабель стояла на углу оживленной Парижской улицы и собиралась перейти на другую сторону, но не успели ее драные туфли с деревянными подошвами коснуться мостовой, как раздался свисток. Она отступила в тень цветущего каштана. Париж в эти дни напоминал вопящую женщину. Шум, шум, шум. Свистки, выстрелы, грохот проезжающих по мостовой грузовиков, крики солдат. Военная удача отвернулась от немцев. Союзники высадились в Италии, нацисты так и не смогли их отбросить. Из-за потерь они становились все агрессивнее. В марте они перебили больше 300 итальянцев в Риме, ответ на партизанскую атаку, унесшую 28 немцев. Генерал Шарль де Голль принял командование вооруженными силами свободной Франции, и вот-вот все ждали чего-то значительного. По бульвару Сен-Жермен в направлении Елисейских полей маршировала колонна солдат. Офицер во главе колонны вел под узцы белого коня. Как только колонна миновала, Изабель перебежала дорогу и смешалась с толпой военных на противоположном тротуаре. Глаз она не поднимала, руки крепко сжимали сумочку. Одета она была в поношенное да латанное, как большинство парижан. Деревянные подошвы громко стучали по мостовой, кожаной обуви давно ни у кого не осталось. По пути Изабель видела длинные очереди, сплошь из домохозяек и детей, тянущиеся от дверей булочных и мясных лавок. Пайки все урезали и урезали и урезали. Парижане выживали на 800 калорий в день. С улиц пропали собаки, кошки и даже крысы. На этой неделе можно было достать тапиоку и бобы, и больше ничего. На бульваре Делягар громоздились горы старинной мебели, картин и всякой всячины, ценности, изъятые у депортированных. Все это сортировали, паковали и отправляли в Германию. Изабель нырнула в кафе на бульваре Сен-Жермен и села за столик в глубине зала. Она нетерпеливо ерзала на красном плюшевом диванчике под взглядами статуэток китайских мандаринов. За столиком ближе к выходу устроилась женщина, похожая на Симону де Бувуар. Она склонилась над листом бумаги и что-то остервенело писала. Изабель откинулась на мягкую спинку. Она до смерти устала. Только за последний месяц она трижды перешла Пиренеи и побывала в каждом из убежищ, расплачиваясь с хозяевами, пассё, Жюльет, Она подняла голову, перед ней стоял отец. Он изрядно постарел за войну, они все постарели. Голод, одиночество, отчаяние и страх проложили глубокие морщины на сером лице. Голова казалась слишком большой для исхудавшего тела. Он сел напротив, положил морщинистые руки на роскошную столешницу красного дерева. Она потянулась к нему, нежно обхватила запястье, на секунду их руки соединились. Когда Изабель отодвинулась, в ладони у нее была зажата бумажная трубочка, не больше карандашного огрызка, фальшивое удостоверение личности. Привычным движением она спрятала листки в мешковатой одежде и улыбнулась появившемуся официанту. — Кофе. — устало попросил отец. Изабель покачала головой. Официант вернулся с чашкой ячменного кофе и снова исчез. — Сегодня было совещание, — сказал отец. — У важных наций, эсэсовцев, я слышал слово «соловей». — Мы осторожны, — тихо сказала она. — Ты рискуешь гораздо больше, добывая чистые бланки. — Я старик. Они меня даже не замечают. Тебе нужно передохнуть. Пускай по горам поскачет пока кто-нибудь другой. Она мрачно посмотрела на отца. Интересно, мужчинам такое предлагали? Женщины были ключевой частью сопротивления. Почему мужчины этого не замечают? Отец лишь печально вздохнул, прочитав ответ в ее глазах. — Тебе есть где остановиться? Изабель оценила предложение. Как все же изменились их отношения? Они по-прежнему не были близки, но теперь хотя бы работали вместе, а это уже многое значило. Он больше не отталкивал ее, а теперь вот приглашение. Изабель даже надеялась, что когда-нибудь после войны они смогут поговорить по-настоящему. «Не могу. Слишком рискованно». Дома она не была уже 18 месяцев. И в Кореву тоже. Изабель редко проводила больше 2-3 ночей в одном месте. Ее жизнь состояла из непрерывной череды тайных убежищ, пыльных матрасов и подозрительных незнакомцев. «Слышно что-нибудь от сестры?» «Мои друзья за ней приглядывают. Говорят, она не высовывается, бережет дочь. С ней все будет в порядке». Говорила она скорее с надеждой, чем с уверенностью. «Ты по ней скучаешь», — заметил отец. «Да, она скучала по сестре, скучала по ней всю жизнь». «Ну?» — он резко встал. «У тебя руки дрожат». «Бросил пить. Не то время, чтоб пьянствовать». «Вот уж не знаю», — улыбнулась она. «Напиться, по-моему, самое время». «Будь осторожна, Жюльет». Ее улыбка погасла. Прощаться было тяжело, как всегда и со всеми. Никогда не знаешь, увидишься ли снова. Ты тоже. Полночь. Изабель притаилась за осыпающейся каменной стеной. Здесь в глуши никого не удивишь крестьянской одеждой. Парусиновый комбинезон, видавший лучшие дни, башмаки на деревянной подошве и легкая рубашка из старой занавески. Пахло костром, но даже отблесков пламени не было видно. Совсем рядом хрустнула ветка. Она сжалась и затаила дыхание. Раздался свист. Переливчатая трель соловья, почти как настоящая. Она засвистела в ответ и вскоре услышала шаги, затем дыхание, а потом... Ис? Она встала и обернулась к нему. Тонкий луч света скользнул за спиной и исчез. Изабель выскочила из-за упавшего бревна и бросилась в объятия Гаэтона. — Я скучал, — сказал он, еле оторвавшись от ее губ. Они не виделись больше 8 месяцев. Всякий раз, когда она слышала, что с рельсов сошел очередной немецкий поезд, или взорвался занятый немцами отель, или случилась очередная перестрелка с партизанами, она сходила с ума от волнения. Он взял ее за руку и повел в лес. В кромешной тьме она не могла разглядеть ни спутника, ни тропинку под ногами, но Гаэтон шагал ровно и уверенно, не зажигая фонарика. Он прожил здесь больше года и чувствовал себя в лесу как дома. Они вышли на огромный поросший травой луг, где выстроились люди с фонариками. Они размахивали ими, как маяки, освещая плоское, пустое пространство между деревьями. Раздался гул пролетающего над головой самолета. Изабель ощутила резкий порыв ветра на лице и запах керосина. А затем громкий металлический скрип, звук удара металла о металл, в вышине раскрылся парашют, под которым покачивался большой железный ящик. «Оружие», — объяснил Гаэтон. Он опять потянул ее за руку на холм к лагерю, что был разбит среди деревьев. В самом центре лагеря горел большой костер, свет которого скрывали густые заросли. Вокруг костра курили несколько человек. Большинство мужчин уходили в леса, уклоняясь от депортации в немецкие трудовые лагеря. Они вели свою войну, тайно, тихо, по ночам, маки. Они пускали под откос поезда, подрывали мосты и склады с боеприпасами, затопляли каналы, всячески старались прервать поток людей и ресурсов, идущие из Франции в Германию. Припасами, оружием и информацией их снабжали союзники. Маки рисковали жизнью. Если немцам удавалось поймать кого-то из них, кара оказывалась стремительной и жестокой. Пытки огнем, электрическим током, побои. Каждый маки носил в кармане капсулу с цианидом. Мужчины выглядели немытыми, голодными и изможденными. Большинство в коричневых вельветовых штанах и черных беретах. Как бы Изабель ими не восхищалась, ей не хотелось бы оказаться среди них. — Пойдем, — сказал Гаэтон. Он провел ее мимо костра к маленькой грязной палатке с пологом. Изабель согнулась и пролезла внутрь. Спальный мешок, куча одежды и пара стоптанных ботинок. Воняло носками и потом. Гаэтон сел рядом с ней и завязал полог. Лампу он не зажигал. — Изабель, — выдохнул он, — я скучал по тебе. Она наклонилась, позволила ему обнять себя и поцеловать. Когда поцелуй закончился, слишком быстро, она перевела дыхание и постаралась сосредоточиться. — У меня сообщение для твоей группы из Лондона. Поль получил его сегодня вечером. Долгий плач осенних скрипок. Он резко втянул воздух. Сообщение было, конечно, закодировано. — Что-то важное? — спросила она. Гаэтон нежно взял ее лицо в ладони, потянулся снова поцеловать. Поцелуй получился грустным и вновь прощальным. Настолько важное, что мне надо уходить прямо сейчас. Она только и смогла что кивнуть. — Вечно нет времени, — прошептала она. Каждое их свидание было словно украдено и всегда заканчивалось внезапно. Они встречались, любили друг друга в темных грязных палатках или пыльных комнатах, а потом он исчезал. Они не могли полежать вместе, обнявшись, поговорить. Иногда уходить приходилось ей. Каждый раз, когда он прижимал ее к себе, она думала: «Вот и все, мы видимся в последний раз». И ждала, что вот сейчас он наконец скажет, что любит ее. Она убеждала себя, что это все война, что он любит, но боится признаться, боится потерять ее, что если он заговорит о чувствах, будет еще больнее. Иногда даже сама в это верила. «Насколько это опасно?» Снова молчание. «Я тебя найду», — пообещал он. «Может быть, выберусь в Париж на денек. Сходим в кино, вместе посвистим на кинохронике, погуляем в саду Родена. Как настоящая парочка! Она постаралась улыбнуться. Они всегда говорили друг другу что-нибудь в таком духе, делились мечтами о другой жизни. Он прикоснулся к ее лицу с такой нежностью, что у нее слезы навернулись на глаза, как настоящая парочка. В последние полтора года война становилась все ожесточеннее, а вместе с ней ожесточались и немцы. Виана нашла и спрятала в приюте 13 еврейских детей. Сперва она обследовала ближайшую округу, следуя указаниям ОСЕ. Эта организация создана в 12 году в Санкт-Петербурге. С 1933 года штаб-квартира размещается во Франции. Занималась помощью беженцам из Восточной Европы, создавала детские дома, а с началом депортации евреев перешла на нелегальное положение. Со временем настоятельнице удалось связаться с Joint, американским еврейским объединенным распределительным комитетом, группой, объединяющей еврейские благотворительные организации в Америке. Они поддерживали тех, кто спасал еврейских детей, и связали Виану с другими нуждавшимися в помощи. Иногда матери приходили к ней сами и со слезами на глазах умоляли помочь. Виана никому не отказывала, хотя каждый раз боялась до дрожи. Шел июнь 1944-го. Неделю назад в Нормандии союзники высадили десант в 150 тысяч человек. Виана стояла в своем классе в приюте и смотрела на печальных ребятишек, понуро склонившихся за партами. Конечно, они устали. В последний год бомбежки почти не прекращались. Налеты случались так часто, что Виана уже не тащила детей в подвал, если сирены выли посреди ночи. Теперь она просто обнимала их покрепче, пока не прозвучит отбой тревоги и не смолкнут взрывы. Впрочем, они никогда не замолкали надолго. Виана хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Может, игра немножко поднимет настроение?» «Бомбежка, мадам?» — спросил Эмиль. Ему исполнилось 6, и о матери он больше не вспоминал. Когда спрашивали, отвечал, что она заболела и умерла, и все. Он не помнил, что когда-то его звали Жан-Жорж Рюэль. 5-летний Даниэль тоже не помнил, кем был раньше. — Нет, вовсе нет, — успокоила Вианна, — просто я подумала, что у нас жарковато сегодня. Это — «Из-за светомаскировки, мадам», — сказала Клодин, бывшая Бернадетт. «Мать-настоятельница говорит, что в шерстяной рясе чувствует себя копченым окороком». Дети засмеялись. «Жара лучше, чем зимний холод», — сказала Софи, и все согласно закивали. «Я подумала», — продолжила Виана, — «что сегодня неплохо было бы». Договорить она не успела. С улицы донесся звук мотора, а потом по коридору прогрохотали тяжелые шаги. Все замерли. Дверь в класс распахнулась. На пороге стоял фон Рихтер. Подходя к Виане, он снял фуражку. «Мадам», — начал он, — «можно вас на минутку?» Виана кивнула. «Дети, посидите минутку, почитайте и смотрите, не шумите». Фон Рихтер взял ее под руку грубо, до боли, и вывел во дворик. Рядом булькал заросший мхом фонтан. — Я хочу расспросить о вашем знакомом, Анри Навара. Виана надеялась, что ей удалось не вздрогнуть. — О ком, герштурмбанфюрер? — Анри Навара. — А, да, из отеля. Она сжала кулаки, чтобы унять дрожь в руках. — Он ваш друг? Виана покачала головой. — Нет, герштурмбанфюрер, мы знакомы, не более того. Городок у нас небольшой. Фон Рихтер пристально смотрел на нее. — Если вы врете в мелочах, придется задуматься, о чем еще вы мне лгали. — Герштурмбанфюрер, я не... Вас с ним видели. — Он убьет меня, — подумала Вианна. Она так долго была осторожна, не спорила с ним, не пререкалась, не встречалась взглядом без необходимости, но в последние недели он стал непредсказуем, вечно на грани взрыва. Городок небольшой, но его арестовали за связь с врагом, мадам. О! Больше ничего она выдавить из себя не смогла. Мы с вами об этом еще поговорим, мадам. В маленькой комнате без окна. И поверьте, я узнаю правду. Узнаю, работаете ли вы с ним. Я? Он так сильно сжал ее руку, что, казалось, кость сейчас треснет. Если вы что-нибудь об этом знали, я буду допрашивать ваших детей с пристрастием, а потом пошлю вас всех в тюрьму Френ. Не трогайте детей, умоляю. Она впервые просила его о чем-либо, и, услышав отчаяние в ее голосе, он вдруг насторожился. Его дыхание участилось. В голубых глазах блеснуло возбуждение. Больше полутора лет она постоянно следила за собой в его присутствии, одевалась неброско, вела себя незаметно, не привлекала внимания, говорила только «да» или «нет», герштурмбанфюрер. В одну секунду все ее труды пошли прахом. Она показала свою уязвимость, и он это заметил. Теперь он знал, как сделать ей больно. Через несколько часов Вианна очутилась в той самой маленькой комнате без окон в подвале ратуши. Она сидела на стуле, вцепившись в подлокотники так, что костяшки побелели. Она здесь уже давно, одна, и все прикидывала, как лучше отвечать. Что им известно? Чему они поверят? Выдал ли ее Анри? Нет. Если бы они узнали, что она подделывала документы и прятала еврейских детей, ее бы уже арестовали. За спиной скрипнула дверь, открылась, потом закрылась. «Мадам Мариак?» Она встала. Фон Рихтер медленно обошел ее кругом, пристально разглядывая. Она была в старом, поношенном и выцветшем платье, без чулок, в ботинках на деревянной подошве. Голову она не мыла уже два дня, волосы покрывала льняная косынка, завязанная на манер тюрбана с узлом на лбу. Губная помада закончилась давно, так что губы были бледны, почти бесцветны. Он остановился перед ней совсем близко, держа руки за спиной. Ей пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы поднять голову. И тогда, увидев эти ледяные голубые глаза, она поняла, что попала в беду. «Вас видели с Анри Навара на площади. Его подозревают в сотрудничестве с Маки, этими трусливыми животными, которые прячутся в лесах и помогают врагу. Когда союзники высадились в Нормандии, Маки устроили хаос по всей стране, подрывая железнодорожные пути, взрывая все подряд. Немцы остервенело ловили и казнили партизан. Я с ним едва знакома, герштурмбанфюрер, а о помощи врагу ничего не знаю. Пытаетесь выставить меня идиотом, мадам? Она помотала головой. Он хотел ее ударить. Она видела это в его глазах, болезненное, уродливое желание. Оно появилось, когда она взмолилась о снисхождении, и теперь Вианна не представляла, как поправить дело. Он протянул руку и провел пальцем по ее подбородку. — Вы, правда, невиновны, герштурмбанфюрер? Вы полтора года прожили в моем доме. Вы видите меня каждый день. Я кормлю детей, работаю в саду и преподаю в приюте. Разве от этого союзникам есть хоть какая-то польза? Он коснулся пальцем ее губ, слегка раздвинув их. Если я узнаю, что вы мне солгали, я сделаю вам больно. И мне это понравится. Он убрал руку. Но если вы скажете мне правду сейчас, я вас пощажу. Вас и ваших детей. Она похолодела при мысли о том, что будет, если он узнает, как все это время жил под одной крышей с еврейским ребенком. Вот уж это точно выставит его идиотом. Я бы ни за что не стала вам лгать, Герштурмбанфюрер, вы же знаете. Вот что я знаю, — сказал он, наклоняясь еще ближе, и зашептал прямо в ухо. Я надеюсь, что вы лжете, мадам, и отстранился. «Вы испуганы!» — сказал он с улыбкой. «Мне нечего бояться», — тихо ответила она. «Увидим. Пока что идите домой, мадам, и молитесь, чтобы я не узнал, что вы мне солгали». В тот же день Изабель была в Урюнь. По пути из Парижа две ее, в кавычках, песни, майор Фоули и сержант Смайт, точно выполняли все инструкции и спокойно миновали все посты. Она уже давно не оглядывалась, но не сомневалась, что они идут, как им велено, хотя бы в стоярдах позади нее. На вершине холма на скамейке перед закрытой почтой сидел мужчина. В руках у него табличка «Глухонемой. Жду, пока заберет мать». Удивительно, но немцы до сих пор покупались на эту нехитрую уловку. Изабель подошла к нему. «У меня есть зонт», — произнесла она по-английски. «Кажется, собирается дождь», — отозвался он. Она кивнула. «Держитесь за мной на отдалении», и двинулась дальше вверх, к горам. До коттеджа мадам Бобино она добралась только вечером. У поворота задержалась, дожидаясь, пока догонят летчики. Первым приблизился человек, сидевший на скамейке. «Hello, ma'am!» Он стащил с головы берет. «Майор Том Даут, ma'am!» «Велено передать наилучшие пожелания от Сары из По, ma'am!» «Она прекрасная хозяйка, очень гостеприимная!» Изабель устало улыбнулась. Они были такие огромные, эти янки, с их широкими улыбками и громовыми голосами. И такими же благодарностями, совсем не как британцы, которые благодарили сухо и коротко, твердым рукопожатием. Она потеряла счет, сколько раз американцы на прощании обнимали ее так, что ребра трещали. «Жульет», — представилась она. Следующим прибыл майор Джек Фоули. Он широко улыбнулся и заметил: «Не слабые горы». «И то верно», — сказал Даут, протягивая руку. «Даут, Чикаго. Фоули, Бостон. Приятно познакомиться». Последним подтянулся сержант Смайт. «Добрый день, джентльмены», — сухо поздоровался он. «Недурно прогулялись». «Подождите, горы еще впереди», — с улыбкой сказала Изабель. Она проводила их к коттеджу, трижды постучала в дверь. Мадам Бобино выглянула в щелку, увидела Изабель и, улыбаясь, распахнула дверь. Посторонилась, пропуская гостей в дом. Как всегда, над очагом висел закопченный котелок. Стол был накрыт, их уже ждали стаканы с молоком и тарелки для супа. Изабель огляделась. «Эдуардо?» «В амбаре с двумя летчиками. С припасами тяжело. Все из-за бомбежек. Полгорода в руинах. Ты выглядишь усталой, Жульет. Все в порядке?» Она погладила Изабель по щеке. От этой мимолетной ласки Изабель хотелось обнять мадам, пожаловаться, на свои беды выговориться. Еще одна непозволительная роскошь во время войны. «Твои проблемы — это только твои проблемы». Она не стала говорить, что гестапо все активнее ищет соловья, что она волнуется за отца, сестру и племянницу. Какой смысл? У всех семьи, все за них волнуются. Изабель взяла мадам Бабино за руку. В их нынешней жизни много ужасов, но есть и эта дружба, родившаяся из общей беды, а она будет покрепче стали. Много лет, непрекаянно мыкаясь по приютам и пансионам, Изабель принимала эти простые человеческие отношения как драгоценный дар. У нее теперь есть друзья, люди, которые о ней заботятся, и о которых заботится она. «Все в порядке, дорогая. А что твой красавчик?» «Взрывает склады и поезда. Видела его перед высадкой в Нормандии. Понятно было, что-то грядет. Он в самом пекле. Я волнуюсь». Изабель услышала приближающийся шум мотора. «Ждем кого-нибудь?» «Сюда никто никогда не приезжает». Летчики тоже услышали. Они мгновенно замолчали. Фоули вытащил из-за пояса нож. Снаружи заблеяли козы. Тень метнулась за окном. Изабель не успела выкрикнуть «берегись», как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвался свет с улицы, а вместе с ним несколько эсэсовцев. «Руки за голову!» Изабель получила удар прикладом по затылку, охнув, качнулась вперед. Ноги не слушались, она упала, стукнувшись головой о каменный пол. Последнее, что она услышала, прежде чем потеряла сознание: «Все арестованы!»